Глава 4. Я металась по квартире, собирая последние грязные вещи и бросая их в корзину. Ноа носился следом, пытаясь подцепить грязный носок кончиком меча, в то время как Вики рисовала, сидя перед телевизором, по которому шел какой-то идиотский мультфильм. В таком режиме прошло уже несколько дней. Я похудела, причем сильно. Под глазами залегли темные круги и мешки от недосыпа. У меня напрочь отсутствовал аппетит, вся пища казалась пресной и безвкусной. Единственное, что я потребляла в больших количествах и чем наслаждалась, — это кофе. Черный, как мое настроение. Он был нужен мне, чтобы поддерживать в еле живом организме хоть какую-то жизнь. Сегодня, например, я съела только кусочек сыра, который не доел Ноа на завтрак. Выбрасывать его было жалко. А, как показала практика, такие остатки теряются в холодильнике и со временем портятся. Так что я старалась ничего не оставлять из недоеденного. Желудок первое время протестовал против такого питания, отчаянно пытаясь докричаться до мозга путем рычания в самые неподходящие моменты. Например, в школе во время разговора с учителем Вики или с воспитателем Ноа. Или вот как сейчас, когда я ждала приезда представителя органов опеки. Мисс Перес позвонила мне час назад и сообщила, что прибудет с визитом. Учитывая мое наплевательское отношение к своей жизни все последние дни, естественно, в квартире я не убирала и теперь была вынуждена быстро привести свое жилище в приличный вид. Спустя минут 20 в дверь позвонили. Я присела перед детьми, которые смотрели «Монстра на каникулах». «Эй, козявки, помните уговор?» Они кивнули, не отрывая взглядов от экрана, и я закатила глаза. «Понятно все с вами. Хотя бы сделайте вид, что вы приличные дети, ладно?» Еще один кивок, призванный скорее усыпить мою бдительность, чем дать понять, что дети меня поняли и поддержат. Я со вздохом встала и пошла открывать дверь миссис Перес, которая улыбнулась, увидев меня. Вообще, до знакомства с ней я представляла себе представителя органа опеки такой страшной женщиной с консервативной прической, поджатыми тонкими губами и взглядом коршуна. И наша встреча мне виделась так. Я сидела бы на стуле напротив нее, а она светила бы мне в лицо лампой и нависла сверху, ожидая ответа на какой-нибудь заковыристый вопрос. Ответа, которого у меня, конечно же, не было. Поэтому, когда я ходила в службу защиты детей, у меня потели ладони и сердце вырывалось из груди. Теперь же я спокойнее встретила миссис Перес, потому что уже убедилась, что она строгая, но добрая женщина с приятной улыбкой. «Здравствуйте, миссис Перес». Поздоровалась я и впустила ее в квартиру. «Добрый день, мисс Белова. Простите, что так неожиданно. У меня по плану стоял визит к вам, и я как раз была в вашем районе, поэтому решила не тратить время зря». «Все в порядке. Миссис Перес, простите, но мы разуваемся. Ну, знаете, дети и все такое, извините». Миссис Перес, вопреки моим опасениям, не нахмурилась, а одобрительно кивнула и улыбнулась. Я бы даже не задумалась об этом, если бы не Ноа, который вчера пытался слезать с пола пролитый джем. Теперь я тщательно мыла полы уже второй день подряд и заставляла всех разуваться. И это была единственная уборка, которой я занималась, малодушно оправдывая себя тем, что полки-то Ноа не лизал. Я провела миссис Перес в гостиную, познакомилась с детьми. Ну, как познакомила? Они кивнули и в один голос сказали: «Приятно познакомиться, миссис». И тут же отвернулись к телевизору. «Ноа, Вики!» — позвала я, но миссис Перес взяла меня за рукав. «Оставьте, это же дети. Им интереснее то, что происходит на экране». «Кофе?» «Не откажусь, спасибо». Когда мы уселись за стол, и перед нами уже стояли чашки с дымящимся напитком, а нас разделяла только вазочка с печеньем, миссис Перес сделала глоток кофе и посмотрела на меня. «Милана, я могу вас так называть?» «Конечно», — кивнула я. «Милана, боюсь, что буду вынуждена вас огорчить. Я сегодня пришла к вам с полуофициальным визитом. Если быть честной до конца, меня вообще здесь не должно быть сегодня. О решении я буду обязана уведомить вас письменно». Сердце начало неистово колотиться, потому что я уже предполагала, что она должна была мне сказать. «Детей заберут во вторник». У меня голова пошла кругом и внезапно сильно затошнило. Я сглотнула скопившуюся слюну и сделала глоток кофе, чтобы не вывернуть перед миссис Перес свой скудный завтрак. Я ухватилась за горячую чашку, только чтобы отогнать чувство онемения в кончиках пальцев. «Совсем никаких шансов?» — хрипло спросила я. «Милана, мне очень жаль. Я была за вас. Но совет принял такое решение, исходя из обстоятельств». «Что можно сделать?» «Боюсь, ничего». «Дакота». Я назвала ее по имени и схватила за руку, умоляюще глядя в добрые глаза женщины. «Я не могу их отдать. А если мне увезти их в Россию?» «Они граждане США, Милана. Просто так вы не сможете их вывести». «Там мои родители. Они могли бы усыновить детей». «Сколько им лет?» «Папе 52, а маме 47». Миссис Перес пожала плечами и грустно посмотрела на меня. «Я не уверена, Милана. Но в любом случае, даже если они подадут документы, для завершения процесса нужно время. И в этот период дети должны находиться под опекой государства». «Но что не так с нашими условиями? Как только полиция снимет арест с дома, мы с детьми переедем туда, в дом сестры», — уточнила я, потому что не была уверена, что она поймет. Или это просто мои мысли метались так хаотично? «Это привычное для них место. Дети там прожили всю жизнь. Там их комнаты, все знакомое и понятное. Наверняка Ксения оставила завещание на имя детей. Она бы иначе не могла поступить. Ну или по закону дом перейдет им. Я просто хочу... Понимаете, я хочу...» «Милана». Миссис Перес аккуратно вытащила свою руку из-под моей. «Я все прекрасно понимаю. И вижу, как вы сражаетесь за комфорт этих детей. Но как вы собираетесь в одиночку их обеспечивать?» «Но есть же матери-одиночки, и у них не забирают детей». «Да, только у вас немного другая ситуация. Это не ваши дети». Я опустила голову и спрятала лицо в ладонях. «Если бы...» Начала она, но запнулась. Я резко подняла голову и посмотрела на нее. Надежда прожигала мне грудную клетку, и даже сердце замедлило бег в ожидании того, что она скажет. «Что?» «Ох, нет, я не имею права. Просто хотел спросить, не собираетесь ли вы случайно замуж? Может, у вас есть молодой человек?» Я уже хотела покачать головой, но вовремя сообразила, что она пыталась мне подсказать, как можно переломить ситуацию в свою сторону. Поэтому я быстро кивнула. «Есть. Он как раз сделал мне предложение. Пожалуй, я соглашусь». «Надеюсь, вы будете с ним счастливы», — с улыбкой сказала миссис Перес. «Да, конечно, будем, спасибо». «Какого чёрта, Лана? Молодой человек, откуда ты его возьмешь за 2 дня? Того, кто согласится жениться на тебе. Вот так просто, ни с того ни с сего. Еще и того, кто согласится сделать это спонтанно». Мне совершенно нечего было предложить такому отважному рыцарю взамен. Ни денег, ни перспектив. Даже любви я дать была не способна. Но не умею я влюбляться по щелчку пальцев. Когда миссис Перес покинула квартиру, я упала лицом на диван, закрыв глаза и слушая звуки из мультфильма. Дети по-прежнему изображали из себя статуи маленького Будды, неподвижно глядя в экран. А мне предстояло решить задачу века. Кого женить на себе и как уговорить счастливого кандидата сделать этот шаг. Я встала, взяла блокнот и карандаш и вернулась на диван. Начав составлять список всех своих знакомых парней, я с ужасом обнаружила, что у меня их крайне мало. Понятное дело, мне нужен был кто-то обеспеченный, пусть даже не собственным жильем, но со стабильной карьерой и серьезным взглядом на жизнь. И пока еще не женатый. 3 человека. Один из них — это мой босс. Идиотская мысль, так что пришлось его вычеркнуть. Мне предстояли веселые выходные, потому что нужно было убедить одного из двух на мне жениться. «Лана, я сделал предложение своей девушке и женюсь через неделю», — ответил душка Тейлор. «Лана, я не могу жениться, потому что улетаю на Бали на месяц. растягивая слова на искусственно ломаном русском, заявил коренной москвич Гарик, который в Штатах прожил всего пару лет, но уже мнил себя гражданином. Оба моих шанса провалились. Я обещала парням полное обеспечение, что они не будут нас замечать, что будут продолжать жить своей жизнью, но все было бесполезно. Гарик вообще от меня практически сбежал, оставив расплачиваться по счету в кафе. Так что я осталась с открытым вопросом о моем потенциальном муже. И всю ночь с воскресенья на понедельник то вычеркивала имя босса из списка, то снова его вносила. Он был моим последним шансом, но я бы никогда не решилась предложить такое мистеру Мастерсу.